Глава четвертая. Солнце село. Ветер немного утих. Мужчина бродил по дюне до тех пор, пока были различимы узоры, прочерченные на песке ветром. Да. Улов, в общем, небогатый. Сверчок и белоусая уховертка из отряда прямокрылых. Солдатики... И еще одно насекомое. Точно не помню название, но тоже разновидность солдатиков. Из жесткокрылых, которых искал, только долгоносики. И не попалось ни одного экземпляра из семейства мух, которые, собственно, и были целью поездки. Может быть, завтрашние трофеи принесут радость. От усталости перед глазами у него плавали какие-то тусклые блики света. Вдруг он непроизвольно остановился и стал всматриваться в поверхность темной дюны. Тут уж ничего не поделаешь. Все, что двигалось, казалось ему шпанской мушкой. Старик, как и обещал, ждал его около правления артели. В правлении, по-видимому, о чем-то совещались. Четверо или пятеро мужчин сидели кружком. Слышался смех. Над крыльцом висело большое полотнище с надписью «Будь верен духу любви к родине». Старик буркнул что-то. Смех сразу прекратился. Как бы нехотя, он пошел вперед, мужчина за ним. Покрытая ракушками дорога ярко белела в сгущающихся сумерках. Наконец подошли к одной из ям, расположенных у самого гребня дюны. Здесь деревня кончалась. Они свернули вправо на узкую тропинку, ведущую от гребня вниз. Через некоторое время старик нырнул в темноту и, хлопнув в ладоши, громко крикнул. «Эй, бабка, где ты?» Внизу, прямо под ногами, в кромешной тьме появился фонарь и послышалось. «Здесь, здесь. Лестница возле мешков». «Действительно, эту кручу без лестницы не одолеешь. Три дома, как тот внизу, можно, пожалуй, поставить один на другой даже. С лестницей нелегко туда добраться. Склон почти отвесный. А ведь днем, я это ясно помню, казался почти пологим. Лестница ненадежно связана из разных веревок. И если потеряешь равновесие, она запутается где-нибудь посередине. Все равно, что жить в естественной крепости». «Не беспокойтесь ни о чем. Отдыхайте». Старик не стал спускаться вниз, постоял немного и ушел. Мужчина с ног до головы был осыпан песком, и ему вдруг почудилось, что он вернулся в свое детство. Женщину, которая встретила его с фонарем, назвали бабкой, и он уже успел представить себе старуху, но она оказалась приятной, совсем еще молодой, лет 30, невысокого роста. Она, видимо, пудрилась. Для женщины, живущей у моря, лицо ее было слишком белым. В общем, он был благодарен ей за то, что она встретила его приветливо, с непритворной радостью.